Глава 25. Везде свечи в канделябрах, похожих на изысканные веточки. Где на две штуки, где побольше. В коридорах канделябры только на одну свечу. Домовые объяснили, что электричество в этом мире есть, только не в деревне магов. Лампочки существуют, но здесь, в присутствии мага, они взрываются мгновенно. Поэтому везде проверенные временем свечи. Через час Селена прошлась по полутемному коридору, а потом поднялась в мансарду. Дети спали. Она еще подумала, что завтра для них придется найти занятия потяжелей и поактивней, чтобы устали до следующей ночи и спали крепким сном, чтобы не просыпались до утра. Потом она вошла в неожиданно возвращенную ей кладовку. Села на кровать и поняла, что отсюда не сможет услышать, когда вернутся охотники. Вышла из дома и добрела до сторожки Джари. Здесь тихо и спокойно, пахнет сухими травами и прохладным деревом стен. Только вот вдруг они зайдут сначала в дом. А ведь точно, куда им еще заходить, если они будут с добычей? Насчет последнего Селена не сомневалась. Значит, надо сидеть в доме. Она вернулась и некоторое время стояла в гостиной вестибюле. Глупо. Здесь ее могут увидеть дети, если вдруг кому захочется среди ночи во двор. Постояв немного, Селена решилась пойти к домовым на кухню. На кухне на краешке разделочного стола сидел один Веткин, плел что-то. Вскочил при виде хозяйки. «Веткин, я только дождусь, когда наши охотники придут. Найди мне место посидеть», — тихо сказала девушка. «А вот сюда, леди Селена», — засуетился домовой, спрыгивая все-таки со стола и поспешая к одной из двух довольно больших печей, только все равно меньше, чем обычная русская. Скорее, похожий на финскую. Видела девушка такие в деревне своей бабушки. Много места не занимают, да и аккуратные. Приглядевшись, Селена увидела, что эта печь, стоящая неподалеку от окна, отделена от стены небольшой лежанкой. Потрогала лежанку. Похоже на сиденье кресла. Плотный материал, и под ним что-то мягкое, вроде ватина. Хотя и чуток слежавшееся. Узковато, но уместиться можно. Снова прибежал Веткин, куда-то отлучавшийся, сунул подушечку-думку. «Вы, леди Селена, спите, а я тут пригляжу. Как наши-то вернутся, сразу скажу вам». Она слабо улыбнулась. «Наши». И прилегла, спиной упершись не в холодную печь, а в тонкую, но теплую спинку лежанки. Дерево же, и даже, кажется, не крашеное. Веткин убежал, а девушка попыталась заснуть. Однако, впадая в дремоту, начала думать обо всем подряд, что в течение дня мелькало, но никак не собиралось в единую картину. Впрочем, единства не было и сейчас. Получилось только конкретнее сформулировать то, что тревожило, но не задерживалось в голове из-за занятости детьми и домом. А сейчас впервые начала думать не о мелочах, а о том, о чем размышляла бы, не отвлекаясь время от времени на повседневность. Домовые. Почему эти трое остались? Если их хозяева маги, они должны были видеть своих домашних и не оставлять в блокированной деревне. Или маги понадеялись, что быстро вернутся, а в таком случае домовых с собой не берут? Спросить бы Веткина, но почему-то о таких делах Селена побаивалась спрашивать его напрямую. А вдруг обидит домового? Книги. В каких-то домах их нет, как и в этом. Правда, у этого дома есть одно отличие. Хозяин специально для Селены закопал магические книги под деревом. Но почему книги остались в других домах? Почему они остались именно в тех домах, которые, по впечатлениям, ожидали ее детей? Тоже предвидение магов? Ситуация, когда маг интуитивно чувствует, что его книги понадобятся кому-то другому? Пробовала Селена читать оставленные ей книги. Забежала за минувший день в кабинет пару раз. Еще с утра, когда детям задание раздали, успела спросить Веткина, почему она здешний язык понимает и говорит на нем. Да еще попросила, чтобы он ей буквы написал и сама напротив каждой его закорючки написала русскими буквами звуки, чтобы помнить, как их произносить. На первый вопрос он ответить не смог, а с алфавитом помог. Первое предложение в предисловии первой магической книги Селена сегодня разобрать смогла. Усмехнулась. Первые предложения рассказали, что это книга по боевой магии. А то до сих пор не знала. Ладно, проехали. Наверное, внутри будет занимательней. Поворочившись немного, обняла себя за плечи. Так теплей. Даже начала уплывать в темноту не дремоты, а сна, как вдруг вспомнилось, что еще волновало. Ворота дракон. За 2 года отсутствия демонических магов они немного ослабели, но ведь не настолько, чтобы пропустить машинных демонов на свою территорию. Если местные маги такие сильные, почему они вообще уехали? И медленно погрузилась на дно самой тьмы. Оттуда, из тьмы и простенка, ее вынули, как показалось, через минуту. Сильные руки просунулись под затылок и под колени и приподняли так, чтобы безвольное тело прижалось к телу другому, прохладному с улицы и пропитанному лесными запахами. Детский голос тихо спросил. «Куда ты ее?» «Старушку, к себе», — ответил спокойный мужской голос. А снизу знакомый, но сейчас в дремоте неопределимый голос позвал. «Мак Коннор, идите ужинать. Джарри ужин взял с собой». Во сне, прижимаясь к согревающему ее теплому магу, Селена сонно улыбнулась про себя. Взрослого домовые привычно продолжали звать по имени, но мальчишка получил к своему имени дополнение «маг» и обращение на «вы». Движение от теплого света к уличной, холодной темноте. Потом в темноте, под густыми деревьями, тихим, плавным шагом по утоптанной тропе. Вход в садовую сторожку. Почти проснувшаяся, девушка ожидала, что Джарри сейчас опустит ее на ложе, и приготовилась к холоду сенника. Но маг сам осторожно сел на ложе со своей ношей таким образом, что Селена очутилась на его коленях. Теперь она уже не притворялась, что спит. Откинулась на плечо мага, забрала из его рук узелок, приготовленный Веткиным. Поужинав при шатающемся свете догорающего огарка, они обговорили расписание завтрашнего дня. Джарри сказал, что машину он еще вечером отвел к околице, чтобы не разбудить детей рокотом мотора. «А теперь спать», — вполголоса сказал он. «Я предупредил Веткина, чтобы Анитра с утра сама всех погнала по делам. Нам нужно выспаться перед походом». «Хм, я тоже предупредила», — сонно сказала Селена, и Макс снял ее с коленей, приподнявшись, и положил на нагретое место. Некоторое время он смотрел на нее, ожидающую, когда он ляжет рядом, с заблудившейся улыбкой, от которой девушка, мгновенно проснувшись, выжидательно прикусила губу. Он понял все сразу, маг же, и быстро сбросил с себя куртку, а потом и рубаху, после чего помог девушке снять с себя верхнюю одежду. Еще пару секунд они жадно всматривались друг в друга в колдовской темноте. Свеча-то догорела. Маг мягко провел ладонью по плечу Селены, и она потянулась ему навстречу, обнять, нежно погладить горячими пальцами его теплую кожу на спине, отчего он судорожно выдохнул и склонился над нею. Намеревались проснуться поздним утром, а открыли глаза, как чуть позже выяснилось, в обед. Проснулись под многоголосый птичий щебет. Кого-кого, а мелких пташек в деревне хватало. Большинство из них, подозревала девушка, в безопасную деревню эвакуировались слугов, на которых бесновались машинные демоны. Проснулись. И понеслось. Едва пробудившись, даже не позавтракав, Джарри ушел обходить деревню. Теперь надо не просто укрепить защиту на время, пока их взрослых не будет, но и сделать так, чтобы дети не смогли выходить за пределы изгороди, как бывало ранее. Самым слабым местом в защите оказалась ограда, выводящая к лесу. Селена быстро оббегала дом, разыскивая всех, начиная с домашних и заканчивая детьми. Выяснила, что домовые уговорили Анитру вскопать поле чуть дальше сада. Оказывается, лето и впрямь только начиналось. Тем более Веткин пророчествовал, что вот-вот пойдут теплые дожди, а значит, можно успеть со вторым урожаем. Селена вспомнила кукурузное поле. Эх, жаль, что от него до деревни луга, по которым шляются машинные демоны. Может, попробовать работать по ночам? Впрочем, об этом чуть позже. Кукуруза все равно еще не дозрела. А пока Анитра сумела и вправду организовать детей на пахоту, девочки, наученные Микой, уселись на тракторы. Мальчики, сначала ворчавшие из-за нудной и тяжелой работы, их обязали вскопать поле рядом с межой, где машина не пройдет. Хором возопили, что они тоже хотят на машины. Чуть не передрались. Обрадованные домашние успокоили взбудораженных детей, что огородов на всех хватит. В общем, к обеду, пока учились ездить на тракторах и работать, вскопали втрое больше, чем хотели. Засеяли зерном, как поняла Селена, из которого потом, после помола, можно хлеб печь. «А мельница есть?» – не удержалась девушка. «Механическая, конечно, но очень хорошая», – гордо сказал Веткин. «Мика обещал посмотреть, в каком она состоянии». Компания детей, пообедав, немедленно рванула изучать, что еще можно распахать в близлежащих окрестностях. Общему энтузиазму поддались даже мальчишки-рыболовы. Селена уже не вмешивалась, только напомнила Анитре следить за техникой безопасности. Трактора, хоть и небольшие, но все же не безобидная игрушка. Мика, стоявший тут же, пообещал присматривать за всеми. Пока дети готовились вспахать еще одно поле, Селена, приглядевшись, чуть подправила ситуацию. К мальчикам на второе место рядом с водителем предложила сажать девочек, вроде как подсказывать, если что. В итоге, как и догадывалась девушка, мальчишки стали за рулем аккуратней, в основном от нежелания слышать визг испуганных девчонок. После этого Селена переглянулась с Анитрой и ушла в дом, в кабинет. Отданные ей Джаре кольца и браслеты она решила дополнить другими. И полчаса ушло на сбор силы в магические предметы. Унизать пальцы и отяжелить кисти артефактами решила уже на выходе из деревни. Кстати, о птичках. Селена взглянула на браслеты. Она сидела в саду под тем самым деревом, под которым нашла магические книги. Ей это только кажется, или она и в самом деле начинает чувствовать силу? Во всяком случае, то, как отяжелели браслеты, она ощутила сразу. Еще и проверила себя. Вот эти два браслета еще пустые, а эти заполненные, потому что весомо тянут ладонь к земле. К сожалению, пока не до магии. Пришлось быстро закончить с предметами силы и помчаться дальше, готовиться к тайному от детей выезду. Да и поспать бы перед дорогой надо еще немного. Все-таки целая ночь впереди. И суета помогала отделываться от страшных мыслей, что тех детей, за которыми Джари и она собираются, возможно, уже и нет на свете. Освобожденные от полевых работ, домашние, носились с нею по двум этажам дома, благо дети на улице. Даже вездесущая Ирма не мешалась под ногами, суя везде свой любопытный носишко. «Веткин, что со спальнями?» И неслись в мансарду, где из пяти комнат была занята только одна. Пятеркой неразлучников, а остальные дожидались новых жильцов. Что принесли ночью Джари и Конор? И скатывались по лестнице к веранде. Здесь зажигали свечи и, разглядывая развешанные кабаньи туши и несколько уже закопченных кроликов, подстреленных Конором, прикидывали, насколько хватит продуктов, чтобы прокормить детскую армию примерно вдвое большую, чем сейчас. Рассчитывали, естественно, по максимуму. Затем домашние начали готовить в дорогу полоски мяса, как в прошлый раз. Опять-таки имея в виду, что придется кормить еще и будущих пассажиров. Селене уже казалось, что поспать перед дорогой не удастся. Но пришел Джари, молча походил за нею и домашними, а потом сказал. «Все, дальше без тебя, иначе тебя на ночь не хватит». «Думаешь, смогу заснуть?» — скептически спросила девушка. «Думаешь, спрашивать буду, заснешь или нет?» Усмехнулся Джари и провел перед ее лицом полураскрытой ладонью, словно умывая на расстоянии. Подхватив на руки мгновенно уснувшую девушку, чьи ноги также мгновенно подломились, маг напомнил домашним. «Машина у последнего дома возле изгороди. Не забудьте украдкой от детишек положить туда провиант на дорогу». Домашние обещали все сделать, а маг отнес девушку на второй этаж в ее кладовку. Здесь кровать у нее узкая, зато в доме нет детей, которые могли бы криками и топотом разбудить ее. Пока работа на поле ребятишкам в новинку, они ни за что не желали сидеть в четырех стенах. С этим пришлось смириться даже Лешаку Малинычу, зарекомендовавшему себя крайне дотошным и ворчливым учителем магии. Опустив Селену на кровать, Джари осторожно пристроился рядом и тоже уснул. После ужина оба занялись детьми. На этот раз вместо работы предложив им игры. Поиграли в догонялки, в прятки, в предложенные Селеной казаков-разбойников. Потом девушка пожалела, что нет меча. Предыдущий Ирма успела куда-то деть, с которым можно было бы затеять на ровной площадке двора футбол или волейбол. Ее допросили, что это за игры, а через минут 15 домашние торжественно принесли нечто легкое, круглое и впрямь похожее на мяч. И помчались делать второй, потому что из слов Селены мальчики сразу поняли, что футбол – игра мужская, а девочки захотели поиграть в волейбол. Девушка некоторое время корила себя, что охарактеризовала футбол именно как мужскую игру, а потом махнула рукой. Правда, вскоре девочки все-таки присоединились к мужской игре. Не выдержав просто созерцания азартной погони за мячом, первой сорвалась с места, завизжавшая от восторга Ирма. За нею с таким же визгом бросились за мячом остальные. Растерявшиеся мальчишки сначала встали на месте, таращась на то, как у них отобрали мяч и покатили куда-то, а потом пришлось делить маленький народ на команды. Не играли только двое. Конор, на бегающих за несчастным пинаемым предметом, смотрел снисходительно. А Хельми на то же действо удивленно хлопал раскосыми глазищами. Так еще раз подтвердилось, что драконы – народ некомандный. Бегали до вечерней зари, а потом последние отблески солнца постепенно потухли, и по земле мягко поползли черно-синий сумрак и прохлада. В общем, получилось именно то, о чем мечтали маг и девушка. Дети устали так, что падали с ног. Даже волчишка нисколько не возражала, когда Джари подхватил ее на руки и внес в дом. Пока донесли ее до постели, она уже крепко спала. Выждали еще час. Первым спустился и протопал в вечерней тьме Конор. Затем вышла Селена, словно по хозяйству. Заглянула, вроде как на кабанью веранду, а сама прошла ее и оказалась в кабинете, откуда вышла в сад, где ее уже ждал Джари. Вместе с садами-огородами пробежали до околицы, где их у машины, спрятанной во дворе последнего дома, ждал Конор. Мальчишка, взявшись с собой ружье, все из той же ледки, выглядел спокойным и уверенным. Взрослые кивнули ему, и Джари сел за руль. Только тронулись с места и вляпались. У самой изгороди, показалось, громадная птица распахнула крылья. Мак резко затормозил. «Что это?» — охнула Селена. Конор выскочил первым, и первым же замер на месте, вглядываясь в смутное пока движение впереди. Фарты не выключали? Когда Джари и Селена выбежали из машины, они с обреченным вздохом переглянулись. Вот почему ни маг, ни мальчишка ничего не заметили впереди. Под огромными, сейчас распахнутыми крыльями Хельми прятал Мику и Колина. Драконья магия не позволила обнаружить, что у изгороди есть кто-то живой. Хельми сложил крылья, а потом втянул их в лопатки. В отличие от оборотней, мальчишка-дракон умел трансформироваться не сразу и не полностью. Драконья магия позволяла. Ничуть не сомневаясь, мальчишки быстро подошли к трем путешественникам. «Мы с вами», — заявил Мика, первым выступивший из-под защиты драконьего крыла и, кажется, взявший на себя трудные переговоры. А Колин мотнул головой, подтверждая. «Ни за что», — спокойно сказала Селена. «Нет ни малейшей необходимости брать вас. И вы бросили Ирму. А если она проснется? Вас нет. Нас не найдут. Поднимется тревога. Напугаем всех и заставим нервничать». «Мирт согласился посидеть с Ирмой, если что», — сказал Мика. «А мы запихали подушки под одеяло. Ирма не заметит, что нас нет». «Странно, что Мирт не захотел поехать», — чуть насмешливо сказал Джари. «Мирт боится быть обузой. А вдруг его магия снова начнет пробуждаться?» — деловито объяснил Мика. «Ну, хорошо», — снова встряла рассерженная девушка. «Это ты придумал очень здорово. Так зачем ты нужен нам в дороге? Если ты докажешь свою необходимость, может, и нам легче будет?» «Докажу», — без хвастовства и решительно сказал мальчишка-вампир. «Вам поверят скорее, если при вас будем мы. Там же дети». «Как ты догадался, что мы едем за детьми?» — спросил Конор и подозрительно глянул на Хельми. «Подслушивали?» «Не-а», сказал опять-таки Мика. «Я видел, как переживает Селена. Сразу понятно стало, что она вот-вот рванет за теми детьми, которые живут где-то слева от моста и которые со взрослым. Я немного подсмотрел, как она носится, собираясь в дорогу. И домашние носились. И еще...» Он прямиком обратился к девушке. «Ты сегодня здорово нервничала. Я сразу понял, что ночью поедете. Когда Конор вышел из комнаты и пошел садами, мы сразу побежали к машине по дороге. И еще утром проверили». Расплылся он в самодовольной улыбке. «Что машина уже около изгороди. Но мы понадобимся не только для того, чтобы вам поверили. У вас всего одна машина. Думаете, сумеете привести всех, если их там будет больше, чем у Конора? А я могу любую везти. Вот». «Хельми, ты тоже едешь с нами?» — ошеломленно спросила Селена. «Хельми едет», — почти равнодушно подтвердил мальчик-дракон, надевая на себя снятую для перекидывания курточку. «Но почему?» «Я восстановил функции огнестрельного воспроизведения в организме. Хочу проверить на практике, насколько сильным будет выброс огня. Здесь, в деревне, опасно, а в пригороде... Он пожал плечами. И так слишком разболтался вроде как. Так чего договаривать? Все помолчали, невольно прислушиваясь к далекому гулу машинных демонов. Здесь, ближе к изгороди, он ощущался не только дальним громом, но и дрожанием земли под ногами. И здесь уже не слышно, как перекликаются ночные садовые птахи, которые обычно слегка почирикивают по ночам. Время бежало неумолимо. Пока оставалась надежда, что они смогут проскочить мимо торнадо, следовало торопиться. Наверное, поэтому боевой маг сопровождения только слегка раздраженно велел. «Быстро в машину!» Мальчишки мгновенно юркнули в салон, девушка за ними, и затаились. Наверное, чтобы лишний раз не обращать внимания главных путешественников на себя. «Слушаться беспрекословно», — жестко сказал Джари, захлопнув дверцу со своей стороны и оглянувшись на пару секунд на неожиданных пассажиров. «Кто будет своевольничать, в статую превращу. Без шуток. Все, поехали». Машина понеслась темным пятном по высушенным землям бывших лугов. Селена, напряженная, как сжатая пружина, сидела, вцепившись в рукоять на окне. Мальчишки мотались на сиденьях, но терпели. Хорошо еще есть низкие ручки на этих сиденьях. Хоть и неудобно за них держаться, но хоть что-то. Когда подъехали к речке, оглянулись. Машинные демоны грузными, колонноподобными столбами крутились возле самой деревни, будто патрулируя ее. Речку переехали вброд в известном месте и некоторое время с беспокойством поглядывали назад. Заметили, не заметили, живые торнадо подозрительного движения на занятой ими территории. Услышать-то они точно не услышат в собственном грохоте. Кажется, проскочили. Затем машина с резким шелестом помчалась по кукурузному полю. Дети, пригнувшись, вздрагивали от лупцовки сильных стеблей по несущейся вперед машине. Потом будто взвились вверх, выезд на дорогу. Здесь поехали осторожней. Все-таки открытое место. Наконец добрались до моста к пригороду. Вышли. «Мы оставляем машину здесь. Там не проехать», — сказал Джари, зорко приглядываясь к мосту, загроможденному машинной свалкой. «Конор, раздай ребятам охранные обереги. Я знаю, Хельми, что ты магическое существо, но для моего спокойствия все-таки надень оберег». Трое, присоединившихся к экспедиции, не возражали против цепочек с камнями. Надетые на шеи, они спрятались под рубахами и куртками. Кроме того, Конор со вздохом сожаления отдал Микки и Колину здешние пистолеты, предварительно осведомившись, держали ли они оружие хоть раз в руках. «Хорошо, темно». Селена расслышала снисходительность только в ответе Микки. Колин промолчал. А Джари пробормотал что-то насчет того, что неплохо бы проверить Микин мешок с магическими деталями подотошней. Уже осторожно и прислушиваясь, пошли по мосту, когда Селена тихо спросила мага. «Джари, а кто такой Бум-Бум? Мне про него Мика рассказывал». «Бум-Бум», — задумчиво повторил маг, и Селена немедленно расстроилась. «Неужели Мика соврал?» Но Джари взял ее за руку и кивнул. «Мика говорил? Ясно. Одно из порождений машинной магии. Круглая металлическая штуковина на восьми ногах. Она как плавает, так и бегает по суше. Отличается тем, что взрывает противника на расстоянии. Видимо, поэтому мальчик назвал ее Бум-Бумом. Если Мика видел эту штуку где-то здесь, надо быть предельно осторожными. Настоящее название Бум-Бума тоже не отличается оригинальностью. Во всяком случае, раньше наши называли его крабом».